Глава 6. Маленький прорыв. Это весьма богатый событиями день закончился тем, что мне от калача прилетело еще целых 2 задания. Первое – завести аудиодневник и сделать перед сном первую запись хотя бы на 3 минуты, просто для разминки. А второе задание еще веселее – начать следующий день с упражнения «Око Возрождения», поскольку подробностей не последовало. Я понял, что мне опять придется искать информацию самостоятельно с помощью смартфона. Поужинали мы в кафе неподалеку от гостиницы, где оказался на редкость богатый ассортимент готовых блюд. Илья выбрал себе чечевичный крем-суп и жаркое из вешенок с гарниром из цветной капусты. Я поначалу запланировал взять борщ, но потом передумал. Борщ в моем сознании неотрывно ассоциировался с салом, обычным или копченым, черным хлебом, густой сметаной и обязательно стопкой водки из запотевшего графинчика под это великолепие. Съем борщ без всего остального, почувствую себя обделенным. Поэтому в последний момент я остановился на курином супе, с которым у меня таких жестких привязок к спиртному не было. Легонький. Как раз в такую жару хорошо пойдет. На второе взял макароны по-флотски и стакан кефира. «Знаешь, в чем еще сложность в ваших отношениях с женой?» — вдруг спросил меня наставник, отставив в сторону пустую миску из-под супа и подтягивая к себе грибы. «И в чем же?» — поинтересовался я, разламывая пополам кусок хлеба. «Вы обвиняете друг друга вместо того, чтобы говорить о себе и только о себе». «Не понял», — поперхнулся я. «Что ты имеешь в виду? Можно хоть какой-то малюсенький пример для наглядности привести?» «Да легко. Допустим, ты задержался на работе и приехал домой слишком поздно, по мнению жены. Что она скажет в этом случае? Вечно ты пропадаешь где-то. Даже не видишь, как растут твои дети. Ты всегда торчишь на своей работе допоздна», — отчеканил я стандартный перечень претензий Марины. «А что ответишь ей ты?» «Ты сидишь дома и не понимаешь, что такое напряженная работа. Хватит быть такой эгоисткой. Вместо того, чтобы уложить детей спать, ты зачем-то караулишь меня и ломаешь им весь график». «Вполне достаточно», — сказал Илья. «Это именно то, что я и имел в виду. Смотри, вы тут же начинаете лепить на собеседника ярлыки. Вечно ты, ты всегда, ты не понимаешь. Хватит быть эгоисткой. Вместо этого ваш диалог мог бы выглядеть так. Я ужасно переживаю, когда ты так задерживаешься. Мне очень надо с тобой поговорить. Но когда ты приезжаешь домой, я уже слишком вымотана для разговора по душам. Меня волнуют твои поздние приезды. Я боюсь, что уже неинтересно тебе, и ты предпочитаешь избегать меня. Или же в твоем случае я был вынужден задержаться, потому что иначе у меня завтра возникли бы серьезные проблемы с подрядчиками, а я не мог этого допустить. Я бы очень хотел пообещать тебе, что больше такого не повторится, но, боюсь, не смогу этого гарантировать. Наверное, мне стоило бы делегировать хотя бы часть своих полномочий помощнику». «Уловил разницу?» «Я». Удивленно посмотрел я на калача. Постоянный перевод стрелок на себя. «И что, это яконье реально работает, хочешь сказать?» «Еще как работает», — кивнул мой наставник. «Главное запомнить, что в идеале любое обращение к своему близкому человеку в момент разбора отношений должно строиться по схеме «когда ты, то я». Предложение-компромисс. Например, когда ты с порога начинаешь на меня кричать, я чувствую, что меня не слишком-то любят, и начинаю грызаться. «Давай я в следующий раз позвоню тебе, как только выйду с работы, и ты хотя бы ориентировочно будешь представлять, через какое время я появлюсь дома». «Но Марина же будет на меня кричать вне зависимости от того, что я ей говорю. Плавали, знаем. Я и с цветами домой возвращался, и детям подарки приносил. Бесполезно. Орёт, как чайка, которую дельфин покусал. А ты попробуй. Знаешь, не просто так ведь считается, что мы от обезьян произошли. Если ты начнешь общаться с женой в таком ключе, то и она достаточно быстро воспримет эту схему и тоже начнет рассказывать не о том, какой ты плохой, а о том, чего она боится, чего ждет. И твоя задача в этот момент — сидеть и внимательно ее слушать. И все же, почему нельзя просто сказать: «Ты достала на меня орать!» Особенно, если это правда. Потому что человек считывает эмоциональный фон обращения еще раньше, чем на уровне логики понимает, о чем именно оно было. И он защищается, отвечая на агрессию. Поэтому конструктива в таких разговорах обычно не бывает. Стороны пытаются в буквальном смысле слова докричаться друг до друга, но говоря не о том, что волнует их самих, а о том, насколько несовершенен, по их мнению, партнер. И все, приехали. Замкнутый круг. Проблема — это автоматический поставщик цели. Проблемы есть у тех, кто хочет развиваться, но не хочет сам формулировать себе цели. Я был благодарен Илье за то, что он, прочитав мне эту спонтанную лекцию, наконец-то замолчал и занялся остатками своего ужина. Поскольку в моей голове уже был такой компот, будто я только что прослушал какие-то интенсивные курсы. Я несколько раз посещал подобные занятия, и всякий раз от обилия информации у меня под вечер в голове стоял звон. И еще некоторое время я был совершенно не способен что-либо нормально воспринимать. Как называл это состояние мой дипломный руководитель? Интоксикация информацией. В гостиницу мы вернулись около 9 вечера. Калач проследил, чтобы у изголовья кровати стояло достаточно питьевой воды. И напомнил, чтобы я выпил ее на ночь и утром. После чего он сделал очередной комплекс упражнений. На мой взгляд, достаточно странных. И уселся в кровати с толстой тетрадью, демонстрируя, что я волен распоряжаться остатком вечера без его ценных указаний. Что ж, значит, для начала поищем «Око Возрождения». Аудиодневник Владислава. Первая запись. Черт, как непривычно. Чувствую себя так глупо. Пришлось даже выйти на улицу. Сижу на садовых качелях возле гостиницы и очень надеюсь, что постояльцы в ближайшие 5 минут не захотят выйти подышать свежим воздухом. Не хочу, чтобы меня сейчас видели. Никогда раньше не вел дневники и всегда устраивал подчиненным нагоняй за аудиосообщения в рабочих чатах. А теперь сижу и надиктовываю на смартфон всякую ересь. Одно только радует. Потом, после возвращения с Эльбруса, я всегда могу взять и просто ее стереть. Пресловутое «Око Возрождения» — это, кстати, хорошая такая подстава от Калача, потому что вместо одного упражнения их оказалось целых 5. И насколько я успел изучить картинки и описание к ним, сегодня вечером в его исполнении я наблюдал как раз этот комплекс. Сначала повороты по часовой стрелке, а потом то ложишься на пол, то встаешь на колени, то выгибаешься, хотя нет. Просто это тоже такой мостик, только с прямыми руками. И в завершении изображаешь из себя острый угол. Спасибо товарищу. Как там его звали? Питеру Келдеуру. Который расспросил тибетских монахов, как они тренируются. Или же просто в наглую подсмотрел за их разминкой. А потом написал об этом целую книгу. Чтобы не ошибиться и на всякий случай зарисовал в блокнот схему каждого движения. И коротко описал, что надо делать. Теперь точно не забуду. Хотя до сих пор не понимаю, на что это может повлиять. И почему именно «Око Возрождения», а не что-то другое. Не представляю, как я завтра начну с этого день. Я вообще к зарядке отношусь скептически. Да что там говорить? Она меня всегда бесила. Особенно, когда заставляли ею заниматься. Сначала в школе, потом уже в институте. Но там больше для галочки. И только на первом курсе. А теперь она меня снова нагнала. Так, похоже, появился кто-то из отдыхающих. Конец записи. Подъем на этот раз был не просто ранним, а чрезмерно ранним. Половина шестого утра. Куда мы так торопимся? Спрашивается. Горы тысячу лет стояли. Уж как-нибудь подождут нас. Не обвалятся. Хотя я и лег задолго до 11. Постоянно просыпался от кошмаров, поэтому совсем не выспался. И чувствовал себя разбитым. Что там надо сделать-то было? Напомните? Вода? Окей, тянусь за стаканом, выпиваю залпом. С этим вопросов нет. Упражнение? Вроде я вчера читал про око возрождения, что можно и нужно начинать с небольшого числа повторов. Значит, каждое упражнение по 3 раза выполню, и достаточно. Мне же еще бриться или не стоит. Вернусь с гор, заросший бородой по самые глаза. Чтоб Марина не подумала, что я тут с любовницами отдыхал. Решено, не бреюсь. Заодно и 5-6 драгоценных минут каждым утром сэкономлю. Калачу и так хорошо, он всегда с бородой ходит. Хотя в такое несуразное время пища в меня еще не лезла. После зарядки и водных процедур Илья убедил меня съесть хотя бы 1/2 тарелки сваренной им каши. И когда только успел похозяйничать, видимо, встал еще раньше меня и отправился готовить на общую кухню, которая располагалась на 1-м этаже гостиницы. Каша, хоть и была довольно необычной на вкус, меня предсказуемо не радовала. Но я решил закусить ее хлебом, и дело пошло на лад. Кто его знает, когда и где будет наш следующий перекус? Организм свое требует. Без калорий я ноги таскать не смогу. А у нас впереди еще восхождение. Не думаю, что оно будет напоминать легкую прогулку по городскому парку. Поскольку я совершенно точно не был готов прямо сейчас отправляться за руль, вести машину вновь выпало Илье. Всю дорогу до Кисловодска мы молчали. Я, кажется, даже успел чуть-чуть подремать в пассажирском кресле. А когда открыл глаза, увидел за окном предгорье Кавказа. Это было настолько впечатляющее зрелище, что я задался вопросом, почему я за столько лет так сюда ни разу и не выбрался? Тесть ведь предлагал договориться с соседом, который водил сюда экскурсионные группы. Но я упорно отказывался. И чего, спрашивается, бунтовал? Столько лет упустил по глупости. А ведь могли вдвоем с Мариной в Приэльбрусье отправиться. Надеюсь, ей сейчас хотя бы не до войны со мной. Думаю, собирает и пакует вещи, готовится к путешествию на поезде и предвкушает встречу с родителями. Ей всегда нравилось здесь отдыхать. Судя по нашему вчерашнему разговору с тещей, про наш разлад Марина пока не сообщала, что могло означать, что в своем решении она не уверена. Это хорошо. Может, остынет и передумает еще, что там вчера твердил мне Илья. Я сообщение, значит. Не отбиваться, а говорить о том, что сам чувствуешь в данной ситуации. Ладно, вот допустим, ее стандартный наезд, что я совершенно не занимаюсь детьми. Ты плохой отец, тебе наплевать на их жизнь, они нужны тебе только как ширма. И что я должен отвечать? Я надолго задумался, а минут через 10 дозрел до таких вариантов. Мне обидно, когда ты обо мне так говоришь. Я стараюсь сделать все так, чтобы ты с малышами ни в чем не знала отказа. Да, это требует много времени. И когда я выбираю поиграть с детьми или поработать, я обычно выбираю работу, потому что она нас всех кормит. Но давай попробуем на выходных выбраться куда-нибудь всей семьей. Я и так и сяк покатал на языке получившиеся фразы. Не сказать, чтобы они мне самому нравились. Было в них что-то наигранное, фальшивое. И я не мог понять, что и почему меня в них раздражает. Ведь по сути в них все было правильно. Но произносить что-то подобное для меня было дико непривычно. На всякий случай я попробовал еще раз. Представил, что Марина в тот день приехала одна без детей. Обнаружила в нашей спальне чужой лифчик. А теперь обвиняет меня во всех смертных грехах. Что мне нужно было сказать в такой ситуации? «Дорогая, я признаю, что не был тебе верен. Но эти мимолетные интрижки для меня ничего не значат. Да я даже имена этих девок не помню. Поэтому тебе незачем беспокоиться. Ведь про средства защиты я не забываю никогда». «Не, тут полная фиаско получается. Похоже, мой наставник прав. Для женщины очень важна ее самооценка. И сколько я не буду пытаться донести до Марины, что мои случайные подружки — это всего лишь короткая физическая разрядка, и не более того, максимум, чего добьюсь, это полномасштабные истерики, еще страшнее, чем тогда. Ведь в ее системе мира, если я предпочел ей в постели какую-то девицу без особых талантов, это означает, что она сама еще хуже, чем эта девица. Она и так чувствует себя проигравшей. Но проигрывать красивой, яркой, умной, талантливой сопернице – это одно. А знать, что я готов прелеститься любым доступным женским телом, и ум с талантом тут совершенно ни при чем, всего лишь соответствующее количество алкоголя в организме и его потребность в разрядке. И вот тут мне самому вдруг стало дурно. Так что я сделал знак – Илья остановился, и я выскочил из машины, пытаясь справиться с внезапно накатившей тошнотой. Что же это такое получается? По факту жена меня устраивает полностью от и до. И красивая, и умная, и поговорить с ней всегда было о чем, и за детьми следит, и в постели хороша, не скрою. Но стоит мне только накатить, как я готов применять ее на любую доступную девку. Так как же я сам должен себя оценивать после этого? Неужели алкоголь настолько меняет мою личность? Я лихорадочно вспомнил, когда в последний раз я не пил, не считая этой поездки, и с ужасом понял, что трезвым я был еще в прошлом году, когда заработал на стройке воспаление лицевого нерва, и врач прописал мне антибиотики, а потом, как под копирку, утром подъем через силу, горсть обезболивающего и на работу. Вечером кальянное, спиртное и закономерный итог вечера. Ночевка с очередной искательницей приключений. Когда жена с детьми перебралась в коттедж, который я для них нашел, это случилось минимум пару раз в неделю, а то и чаще. «Какой же я идиот!» Простонал я, и мне захотелось со всего маха приложиться головой об крыло машины. Остановило только то, что мой наставник вряд ли оценил бы порчу своего автомобиля. Голова у меня всегда была крепкая, а вот насчет этого кузова я бы не был столь уверен. Илья уже стоял наготове с бутылкой минеральной воды без газа. Я с благодарностью принял ее, сделал несколько жадных глотков, и мне стало значительно легче. Я будто воочию увидел, как в последний год словно разделился на двух разных людей. Красного и синего. Красный по инерции пытался тащить на себе бизнес, взаимодействовал с подчиненными, подрядчиками, заказчиками, обсуждал получение льгот с бухгалтерией, а синий проводил вечера в кальянной, общался с девушками нетяжелого поведения. И что самое страшное, потом еще с женой. Марина почти никогда не видела меня в адекватном состоянии. Я постоянно был либо смертельно уставший, либо с дикого похмелья. Да ее терпению позавидовать можно. А я еще злился на нее за наезды. И хоть бы раз взял и посмотрелся в зеркало, чтобы понять, почему она пребывает в такой ярости. «Думаю, тебе за руль пока садиться не стоит. Не возражаешь, если и дальше поведу я?» — спросил наставник. Я кивнул. Мне надо было побыть наедине со своими мыслями. И желательно в ближайшие пару часов не думать об окружающих и их безопасности.